«Пожалуйста, попроси его выйти из гнезда», — попросил он. «Я покажу его папе». И он громко позвал: «Папа!» Потребовалось какое-то время, чтобы холеная черная мышь решилась выйти из гнезда. Пак и Мартин сидели рядышком и ждали. Из гнезда доносились приглушенные попискивания. Наконец, Друзилле удалось уговорить новичка. Они выбрались наружу и уселись напротив котов. Друзилла уже успокоилась, ее спутник еще немного волновался. «Привет, привет!» — весело поздоровался с ним Мартин. «Рад снова видеть тебя. Позволь представить тебе моего отца, мистера Пага. Папа, это Друзилла. Мы уже встречались», — невозмутимо кивнул Паг. «А это?» «Кадберт», — вставил Друзилла. «Берт», — нервно сглотнув, заговорил тот. «Для друзей я просто Берт». «Не обращай на него внимания, Мартин. Он Кадберт, и Кадбертом останется. В этом имени есть стиль и индивидуальность. Вы согласны, мистер Пак?» «Конечно, Друзилла», — согласился кот. «И давай забудем об этом дурацком Берте», — твердо заявила она. «Хорошо, дорогой?» «Конечно, Друзилла», — согласился мышь. Мартин перехватил взгляд отца, полный восхищенного сочувствия. «А теперь», — продолжил Друзилла, — «я умираю с голоду. И Кадберт, думаю, тоже. Давай же, Мартин, пошевеливайся, не рассиживайся тут. Принеси нам чего-нибудь вкусненького на ужин». «Конечно, Друзилла», — кивнул Мартин. «Папа, ты идешь со мной?» — спросил он. «Нет, беги, сынок. Разомни ноги и подыши свежим воздухом. Не беспокойся. Я тут пока покараулю за тебя, присмотрю, чтобы с этой парочкой ничего не случилось». Но Мартин как раз очень беспокоился, чтобы с его мышами ничего не случилось. Хотя новообретенный отец ему очень понравился, котенок прекрасно понимал, что это самый настоящий безжалостный убийца мышей. «Сможет ли он удержать свои лапы подальше от моих мышек?» — отчаянно размышлял он, поспешно разыскивая еду. «Будем надеяться, что до моего возвращения они не высунутся из гнезда, иначе он может не сдержаться». И первое, что он увидел, вернувшись на чердак, отец сидит под сломанным стулом и тщательно вылизывает лапу. Смывает кровь. Мартин бросился к ванне. Кадберт и Друзилла сидели рядышком и пили воду из маленькой лужицы. Мартин уронил на дно ванны принесенную еду, пошел и сел рядом с отцом. Большие передние лапы кота были мокрые. «Привет, пап», — начал Мартин. «Теплый сегодня вечерок, правда? Решил немного освежиться в пруду?» «Они пить хотели», — буркнул Пак. «Но как ты догадался, что нужно сделать?» «Она сказала». Мартин лег и весело заурчал. «Лучше сам убери эту ухмылку с лица, а то это придется сделать мне». «Да, пап, извини, пап. И знаешь, пап...» «Что?» «Спасибо, папа». Глава 10. На помощь! В течение двух следующих недель Пак частенько наведывался в сарай повидаться со своим странным сыном-мышеводом. Иногда Мартина не оказывалось на месте, и тогда Пак проводил время, беседуя с Друзиллой и Кадбертом. Он был всегда очень вежлив, и мыши думали, что он, похоже, рад их видеть, хотя иногда и сглатывал слюну. За это время Друзилла снова заметно округлилась. «Ты толстеешь», — заметил как-то Мартин. «Может, я тебя перекармливаю? Ради бога, Мартин!» Возмущенно фыркнул Друзилла. «Мне казалось, я тебе все объяснила. Кадберт, скажи ему сам». По красивому лицу Кадберта скользнула довольная улыбка. «Мы ожидаем прибавления семейства». «Ну, конечно!» — воскликнул Мартин. «Какой же я глупый!» «Поздравляю, Кадберт. А когда?» «Уже скоро. Примерно через неделю». «Вот хорошо. Уже недолго ждать». «Ах, вот как? Недолго ждать?» — ледяным тоном произнесла Друзилла. «Очень надеюсь, что у вас хватит терпения. Это ведь должно быть так утомительно — сидеть и ждать. Тем более, что мне-то решительно не о чем волноваться. Подумаешь, родить какой-то десяток-полтора младенца в холодной тюрьме, в антисанитарных условиях и почти публично. Да мне просто сказочно повезло». «Вот так всегда», — заметил Пак, когда Мартин рассказал ему об этом разговоре. «Ты спас ее от меня, добыл ей мужа, кормишь их от пуза. Если это не повезло, то не знаю даже, как и назвать». «У нее опять будут мышата», — радостно сообщил Мартин. Облизнулся Пак. «И когда?» «Примерно через неделю». Он с подозрением взглянул на отца. «Папа, ты же не...» «Нет-нет, сынок», — заверил его Пак. «Конечно, нет, они же твои любимцы. Но все равно, думаю, мне лучше сюда пока не приходить. Ну, ты понимаешь, подальше от искушения. Ничего нет вкуснее. Нет, испугался Мартин. Я даже думать об этом не могу. Они же такие крошечные, такие беззащитные. Такие мягонькие, продолжил Пак. Вот именно. Он встал и потянулся. До встречи, мой мальчик. Надеюсь, у вас все будет хорошо.